Глава 10. Ночью Вильяму крепко спала. Она очень устала за день. Доминик тоже спал. Он расположился поближе к разделявшей их стене. Как он ненавидел эту преграду между ними! Вильяму показалось, что незримая рука гладит ее по голове. Она тихо всхлипывала во сне и ластилась, как котенок. «Это Доминик», — подумала она. Но это был не Доминик. Прикосновения были такими легкими, что Вильяму каким-то образом догадалась, что она спит и видит сон. Но сон был странным, слишком уж реалистичным. «Мы умрем», — прошептала она. «Но я не хочу, чтобы Доминик умирал. Он не должен умереть!» «Тише, тише!» — утешал ее веселый голос. «Ни один из вас не умрет, но тебе надо быть сильной, Вильяму, не сдавайся! Умереть молодой, что может быть глупее?» «Откуда ты знаешь?» «Потому что это случилось со мной. Мне пришлось пойти на смерть». «Ты сожалеешь об этом?» «У меня не было выбора. Ты не должна повторять мою ошибку. Ты должна жить, помни об этом. Ты нужна. И Доминик тоже. Так что вам надо держаться. Соберись силами, Вильяму!» Она повернула голову, чтобы посмотреть на того, кто с ней разговаривал. Но было темно. И она смогла разглядеть только веселые, сияющие глаза. «Что нам делать?» «Просто держаться». «Чем все это кончится?» «Будущее не мое дело. Но я много знаю о прошлом. Хочешь посмотреть?» «Да, если это не страшно». «Страшно». «Все равно хочу. А Доминику можно?» «Нет. Он видит свой собственный сон». Как странно это было. Во сне ей обещали показать другой сон. Молодая женщина с блестящими глазами исчезла. Вильяму оказалась в пустоте. Туман окружал ее со всех сторон. Но потом он стал понемногу рассеиваться. И она увидела какие-то дома. Она никогда раньше таких не видела. Это были необычные остроконечные хижины или даже шалаши из длинных шестов и шкур животных. Позади просматривалась широкая бескрайняя равнина. Над низкими заснеженными холмами дул пронизывающий холодный ветер. Из низенькой двери одного из домов вышла женщина. Она была одета в меха с головы до ног. Из соседнего дома вышла еще одна женщина. Они смотрели на юг и что-то кричали друг другу на непонятном языке. Вильяму рассматривала их лица. Они не были похожими на норвежские. Высокие скулы, узкие глаза странного желтого цвета, широкие рты и коренастые тела. Тем не менее, в них было что-то знакомое. Не так давно она видела похожее лицо, но где? Между хижинами тут и там из земли торчали столбы с какими-то символами, и с них свисали шкуры разной длины и цвета. Люди выбегали из хижин. Они указывали на юг, что-то кричали друг другу, снова вбегали в свои хижины. В их мире что-то происходило. Вильяму посмотрела в том направлении, куда они указывали. Оттуда приближалась большая группа всадников. Лошади поднимали за собой тучи снежной пыли. Они держали в руках дубины и копья и выкрикивали странный боевой клич. «Кали! Кали!» Это было ужасное зрелище. Но Вильяму было страшно не за себя, Она каким-то образом знала, что ей ничто не угрожает. Она боялась за людей этого стойбища. Но, похоже, они были готовы к нападению. Через несколько мгновений они уже сидели на своих маленьких лошадках и, высоко подняв к небу резные шесты, быстро помчались на запад. Тогда Велиму поняла, что всадники с юга, которых ей показали с близкого расстояния, на самом деле еще далеко. Сон перемещал ее на огромные расстояния. Она могла видеть все, что происходит на обоих концах этой обширной равнины. Так что у ее друзей достаточно времени, чтобы спастись. Она видела, как враги въехали в стойбище. Они уводили скот и поджигали жилища в ярости от того, что здешним людям удалось сбежать от них. Видение исчезло. На смену ему пришло другое. Сильно сократившаяся числом толпа жителей той деревни шла на запад. Они пересекли обширную тундру и подошли к подножью гор. Их осталось совсем немного, всего горстка. Но в долгом пути они не потеряли свои резные шесты, которыми, судя по всему, очень дорожили. С собой они везли большие мешки. Они разбили лагерь. И вот дошла очередь до мешков. Они достали оттуда странные предметы. С их помощью они умели предсказывать погоду и ветер, а еще призывать своих предков. И вот новое видение. Раскосые желтоглазые люди достигли места назначения. Они поселились в норвежской горной долине, богатой и плодородной. Но эта долина была похожа на любую другую в Норвегии. Определить, что это за место, было невозможно. Велиму не хотела смотреть дальше. Она знала, что сейчас начнется самое страшное. Поэтому заставила себя проснуться. Но освободиться от кошмара всегда трудно. Ее глаза, казалось, слипались сами собой. Она даже испугалась, что застрянет в этом сне навсегда. Наконец, неимоверным усилием воли ей удалось открыть глаза. Она удивилась, что до сих пор находится в сарае, о котором на какое-то время забыла. Она тяжело дышала, лежа в слезах и испарине. Ей хотели показать то, что случилось позже. Но она боялась. Она знала, что в этой норвежской долине однажды родится тот, кого она не хотела видеть. Фигура этого ее предка бросала тень на всех, кого она знала и кого любила. Она не осмеливалась встретиться с ним лицом к лицу. Этот человек преодолеет трудности и будет развиваться, но развиваться в сторону порока и злодейства. Во сне она совершала скачки во времени и пространстве, и поэтому не знала, в какой момент он появился на свет. Пришел ли он с востока вместе с переселенцами, или родился позже, уже в Норвежской долине? Велиму долго смотрела в темный потолок. Сон не отпускал ее. Трагедия людей, вынужденных покинуть свои дома, произвела на нее большое впечатление. Она радовалась тому, что ей не показали, как именно сократилась их численность, при каких обстоятельствах. Об этом она могла только догадываться. Но они пробивались через бескрайнюю тундру, сквозь холод, бури, лед. Теперь она вспомнила, где недавно видела лицо, похожее на лица людей из сна. Дядя Брандт показал ей и Никласу рисунок на доске. Картина, от которой они не могли оторвать глаз. Портрет их предка Тенгеля Доброго. И тогда она поняла, кого видела во сне. Своих собственных пращуров, живших столетия назад. Людей льда. Это маленькое племя с востока общалось с духами предков и умело колдовать. А тот, с кем она так боялась встретиться, тот, кто разорвал все человеческие связи, отдав душу в обмен на силу, был Тенгель злой. Он продал дьяволу не только собственную душу, но и души своих потомков на столетия вперед. Тенгель злой обрек на отчаяние множество людей, связанных с ним кровью. Велимуль лежала на холодном полу грязного сарая, измученная, замерзшая, обреченная на смерть. Но именно тогда она решила принять бой. Она будет бороться не только за их с Домиником жизни, но и с проклятием, которое Тенгель злой на них навлек. Она знала, что бороться будет не в одиночку, что получит помощь и поддержку. Она уже ощущала ее. Это было не просто сном. Кто-то невидимый был с ней в сарае, красивая молодая женщина, которая не бросает в беде своих близких. Велиму знала ее имя и то, что она умерла, когда на свете еще не было даже ее бабушки. Суль говорила, что вернется, что будет помогать своим близким и даже частично в человеческом обличии. Правда, все думали, что она проявила себя в бабушке Сесилии, но в Велиму тоже было что-то от Суль. Она очень на это надеялась. Доминик пошевелился и застонал во сне. Она не хотела будить его, потому что ему нужно было выспаться, набраться сил. Но она чувствовала его боль как свою. «Милый Доминик», — подумала она, — «это я виновата в том, что ты здесь». Но я все равно благодарна за то, что мы сейчас вместе. Волна нежности и печали захлестнула ее. Мысль о том, что она невольно втянула его в свои проблемы, причиняла невыносимую, почти физическую боль. В этот момент на нее снова посмотрели искрящиеся, волнующие и добрые глаза. И она снова погрузилась в сон. Только сон этот был совсем другим. Она бежала среди маленьких темных домиков, похожих на те, что были в Тубрёне. Но место было другим. Она пыталась спрятаться от кого-то, кто следил за ней. «Почему ты убегаешь, Велиму?» — спросил молодой женский голос. «Позволь ему поймать тебя!» Велиму вдруг почувствовала, что изо всех сил держится за собственную юбку. «Нет!» — сказала она, решительно качая головой. «Этого нельзя допустить! Мы слишком близкие родственники!» «Ну и что? Правила созданы для того, чтобы их нарушать. Бери от жизни лучшее, пока можешь. Ты хочешь его, а он тебя. Вы оба это знаете, так в чем же дело?» «Но это опасно!» «Глупости! Это чудесно! Восхитительно! Гораздо лучше, чем раздеваться перед горным королем!» Велиму посмотрела на нее широко раскрытыми глазами. «Но я слышала, что Суль не могла быть счастлива с земными мужчинами!» Красивая женщина отвернулась. «Не забывай, что ты не я. Тебе можно любить обычных мужчин. Нет необходимости прибегать к помощи горных королей и других существ». Ее голос прозвучал печально. Велиму знала, что сон, который она видит, лишь отзвук ее собственных желаний. Но несчастная судьба Суль так сильно тронула ее, что она снова разрыдалась и проснулась вся мокрая от слез и с болью в горле. Что факта, что вымысел? Она терялась в догадках. Сцены из жизни людей льда? Неужели это всего лишь плод ее воображения? Но откуда ей знать, правда ли, что они пришли с востока? И, конечно же, Суль не могла появиться перед ней и запросто разговаривать. Такого еще не бывало. Это просто игра воображения. А сон о Доминике, который преследовал ее. Нет ничего проще, она сама страстно желала его. Но в то же время боялась физического контакта, потому что помнила строгие наставления мамы Габриэлы. Но почему Суль убеждала ее пренебречь запретами? А потому что не любила подчиняться общим правилам. Это было всем известно. Велимо убеждала себя сама, пользуясь образом Суль. Каким-то образом этот сон придал ей сил, мужества и уверенности. Она села, прислонившись спиной к стене, готовая встретить наступающий день. Старый Эспер оглядел кухню в доме на Липовой аллее. Ему очень здесь и нравилось. Как давно он тут не был. Он не любил думать о плохом и не умел держать в голове несколько вещей сразу. Обилие чистых и привлекательных пышногрудых кухарок и горничных заставило его полностью забыть о причине, по которой он здесь оказался, о несчастной Велиму и ее проблемах. «Но какие же все они красотки!» — думал старик. И глаза его сияли от восторга. Но все они были заняты. У них было так много срочной работы, что ни у одной не нашлось времени, чтобы поболтать с одним из лучших солдат короля Кристиана IV. Ему по-прежнему очень нравились красивые задницы, и он без зазрения совести распускал руки, чтобы пощупать, насколько они упруги. «Эй, красавица! Почему бы тебе не присесть рядом ненадолго?» «У меня нет времени, все едут искать госпожу Велиму и господина Доминика». «Кого? Ах, да, это действительно срочное дело. Но ведь ты, милая, никуда не едешь. Кстати, это я нашел человека, который знает, где прячут госпожу. Он приполз прямо к моей ферме в лесу. Ты бывала там? Знаешь, где это? Не хочешь как-нибудь зайти в гости?» Но кухарка там не бывала. И не будет ли старик так любезен немного подвинуться, чтобы не мешать ей работать? «И хватит чипаться!» — разозлилась она. «В молодости я был неотразим. Девушки вешались мне на шею. Они без уговоров ложились и раздвигали ноги. Хорошее было время. Теперь девушки такие худые и стали такими ханжами. Но вот что я скажу тебе, милая. Не мешай. Людям скоро выезжать. Нужно собрать им с собой еду, много еды, потому что неизвестно, когда они вернутся. Не лазай пальцами в миску. Кухарка шлепнула его по руке мокрой тряпкой. И ты слишком стар, чтобы предложить что-либо интересное женщине в рассвете сил. Но я могу, это правда. Хочешь посмотреть? Нет уж, спасибо. Если там когда-то что-то и было, то теперь это сухой прутик. Прутик? Вот что я скажу тебе, красавица. В армии его величества короля Кристиана не было солдата с более великолепным орудием. Мы мерились, и я выиграл у всех. Так-то? А когда это было? Думаю, с тех пор река пересохла. А вот и нет. Хочешь, чтобы я стукнул им по столу так, что задрожит посуда, а стены отзовутся эхом? «Не хвастайся, старый ты чудак», — сказала добрая кухарка, положив руку на плечо Еспера. «Пересядь-ка вон в тот угол, и я угощу тебя добрым стаканчиком выпивки. Согласен?» Беззубый рот растянулся от уха до уха. «Очень мило с твоей стороны, красавица. У меня была тяжелая ночь. Не каждый сможет приютить у себя раненого дворянина и угостить людей льда, лепешками и пивом. Приходи в гости, и я угощу тебя всем, чем пожелаешь». Кухарке удалось подпоить Еспера, и тот задремал в уголке кухни. Только тогда она, наконец, смогла без помех приступить к своим обязанностям. В воздухе повисло напряжение. Его ощущали на всех трех фермах. А еще через час его почувствовал и весь приход Гростенхольма.